Глава 12. Щит Кипр. Позвонила Алька, что само по себе уже очень и очень меня удивило, потому что она звонит редко, думает, что от трубок в голове болит. Кстати, и болит. Так вот, я как раз сидел у реки, думал с утра, а тут Алька. Алька смеялась. Заливисто, счастливо, я позавидовал. «Всегда завидно, когда человек так смеется». «Ну что?» — спросил я. «Что опять приключилось?» «Ты не поверишь!» «Вообще-то я мог поверить во все. Ну, почти во все». Алька рассмеялась снова. «Ты должен это видеть!» — сказала она сквозь смех. «Это просто фантастика какая-то! Я сейчас на камеру снимаю, с ума соскочишь!» Снова расхохоталась. «Что произошло?» — спросил я уже серьезно. «Приезжай! Приезжай поскорее, это надо видеть! Слова тут бесполезны!» Алька отключилась. Перезванивать ей тоже было бесполезно. Алька не любила, когда ей перезванивали. Вообще-то у меня были на сегодняшний вечер несколько иные планы. Хотел позвонить Саше, спросить, что она собирается делать после 6. Зачет она, кажется, сдала. По бухучету. Я даже придумал, куда ее пригласить. Убог, конечно, придумал, в пиццерию, но все равно. Могли бы сходить, посидеть, поболтали бы о чем-нибудь. Она бы мне про Юлю рассказала, я бы тоже что-нибудь. А тут Алька. Решил не ехать домой. Ну что там могло в самом деле случиться? Из протухшего яйца Ктулху ее ненаглядный вылупился? Или тарелка во дворе приземлилась? Ничего, ни то, ни другое не смертельно. Но Алька позвонила снова. Сказала, что лучше мне приехать. Потому что лучше с ситуацией разобраться до того, как соседи сообщат матери, потому что ее лучше от Пилатеса не отрывать. Да, от Пилатеса лучше не отрывать, да и вообще лучше. Я шагал домой, а в голове моей крутились варианты. Того, что могло так насмешить Альку. Ну, Ктулху ее, пожалуй, бы не рассмешил. И тарелка. Ну, в конце концов, чего смешного в тарелке? Ну, тарелка, ну, гуманоиды. Может. То, что я увидел, превзошло все. Если честно, такого я не ожидал. И на самом деле было все это с перебором. Хотя ожидать, наверное, уже было можно. Необычности начинались еще на подходе. Возле нашего дома болтался народ. Какие-то люди, которых я никогда не видел, довольно угрюмые, одетые не очень хорошо и, судя по недорогим автомобилям, из Торфяного. Это поселок недалеко от нас. Они стояли, курили, переговаривались и смотрели на наши ворота. Ворота, кстати, до сих пор были не починены, оставались на треть в открытом положении. Заходи и бери, что хочешь. Подъехать к воротам не получилось. Я вышел из такси и направился к дому, мимо всех этих посетителей. На меня смотрели как-то странно, с неприязнью по большей части, отчего я чувствовал себя не очень уютно. Один дядька в резиновых сапогах даже вроде как хотел мне что-то сказать, выставился навстречу с уверенностью в лице, но другой такой же дядька взял его за локоть и что-то шепнул на ухо. И мужик в сапогах отступил, дал мне дорогу. А еще они все замолчали. Вроде трындели о чем-то, смеялись невесело, а как я появился, все дружно замолчали, и я проследовал к воротам в неприятной тишине. Алька нетерпеливо сидела на крыльце, ждала меня, в одной руке пакет с орехами, в другой — видеокамера. Увидела, подскочила, подбежала ко мне. «Ну, где ты так долго? Народ звереет, разве не видишь? Я ж полицию хотела вызывать». «Отчего же он звереет?» — осторожно спросил я и огляделся. «Пойдем, покажу». Алька схватила меня за руку и потащила в сад, рассказывая по пути. «Я поздно проснулась, туда-сюда, позавтракала, стала думать, записки для пьесы делала. Вдруг нянька прибегает, глаза как стаканы, потащил меня во двор. Я, как увидела, едва от хохта не лопнула. Ну вот, сам посмотри. Ну посмотри!» Алька указала пальцем. Посмотрел. Обалдел. Все, как говорила Алька. Наш сад был заполнен животными. Овцы. Между кедрами стояли овцы, их было много, штук 10. Они сбились в серую печальную кучу и выделялись на фоне деревьев унылым грязным пятном. Впрочем, времени овцы не теряли. С удовольствием жевали нашу траву, кстати, совсем не простую, а выписанную откуда-то из Франции. В пруду болтались гуси, 5 штук, жирные, белые, довольные. Гуси бороздили гладь, трясли красными клювами и даже что-то выковыривали со дна. Ракушки, наверное. У забора козы объедали элитные яблоньки, 3 штуки. Меж деревьев туда-сюда бродил индюк, а в дальнем углу стояла корова. Пестрой масти, толстая и рогатая. С обыкновенным коровьим тупым видом, как из того стада, которое Герда загнала в воду. Животные. А ковчега нет. Картину усугублял мужик в рабочем комбинезоне, в каске и в оранжевой жилетке. Он сидел под кедром, не двигался, так что мне показалось, что он даже не живой, а вполне себе чучело. Но чучело вряд ли само сюда могло прийти. «Это что за зоопарк?» — спросил я. «Это Герда», — с удовольствием сказала Алька. «Герда их всех сюда пригнала». «Герда?» «Ага», — кивнула Алька. «Короче, она утром болталась во дворе, скучала, бревно катала, то все, в пруд прыгала. Докторишка был со своими спичками сунулся, так она его шуганула, как обычно, и опять пошла бревно гладать. А потом ей стало скучно бревно катать и в пруд прыгать, и она отправилась погулять в торфяное». Алька хихикнула. «Собрала там всякой разной скотины и сюда пригнала». «Зачем?» — тупо спросил я. «А я откуда знаю?» — пожала плечами Алька. «Инстинкт, видимо». «Инстинкт?» «Ага, вероятно, гены пастушеских собак. Унюхала баранов, ну и других заодно. Вот и пригнала. Решила, что они наши. Хорошо, хоть лоси какого не загнала». «Ну да, коров-то в реку она тоже легко загнала. Инстинкт». «Здорово, да?» — восхищенно спросила Алька. «Корова настоящая. Хорошая корова, наверное, ее доить можно». «И кто доить-то будет?» — поинтересовался я. Алька пожала плечами. «Я доить не умею», — сказала она. «Может, мама? Она любит все такое, натуральное. Будет доить натуральную корову, взбивать натуральное масло. Помнишь, она на выставке народных ремесел купила березовую взбивалку? Так вот, ею пусть и взбивает». Я представил, как мать доит корову. Выходит утром в мексиканской юбке ручной работы, в кофте из шерсти лам с южных склонов какой-нибудь там Кахамарки, с зонтиком из экологического египетского папируса. Доит натуральную корову, взбивает натуральной взбивалкой. Печет хлеб. Не, что-то не стыковалось. Корову придется отдать. «А кто навоз будет убирать?» — спросил я. «Какой навоз? А, ну да, мрачная диалектика бытия. Ну, надо нанять кого-нибудь, в агентство позвонить. Кто этим вообще занимается? Золотарь? Навозник? Shit cleaner?» «Shit finder», — поправил я. Алька хихикнула. «Shit keeper», — поправила она меня. «Или shit stalker». «А мужик как тут оказался?» — кивнул я. «С чего она его-то загнала? Да еще и строителя». «А я откуда знаю?» Алька зевнула. «Может, он в магазин вышел за хлебом? Ну, Герда его за компанию и загнала. Я ему кричала, чтобы он уходил, а он молчит. Ну, подходить я уже не стала, сам понимаешь». «Вот уж да. Вот уж не ожидал». «А там, видимо, хозяева толпятся», — указала Алька за забор. «А чего не заходят?» — спросил я. «Сам не понимаешь, что ли? Частная собственность, стреляем без предупреждения. Все ж об этом знают». «Ну да, конечно. В прошлом году к нашему соседу справа, Сверкачеву, ночью ребятишки из Торфяного залезли. Он сюда вот известный, даже бананы у себя выращивает. Вот они за бананами и залезли. А Сверкачев, он генерал. В отставке, конечно, но все равно генерал. На пенсии ему скучно, бессонница. Он сидит на балконе и в телескоп смотрит по ночам. Глядит, шпанюки за бананами лезут. Но он не стал терять время, кликнул челядь и велел наловить ему шпанюков, 4 штуки. Те побежали, наловили. Сверкачев усадил шпанюков за стол и стал их кормить всякими шпанюковскими радостями. пиццей, пирожными, мороженными, лимонадами поить, конфеты рассыпать, бананы, опять же, арбузы, счастье всякое. А сам вокруг Шпунюков ходит в орденах и бухтит про то, как он Кёнигсберг брал, про то, как Берлин брал, вспоминает одним словом боевую молодость. Ну, шпанюковские родители перепугались до полусмерти, кинулись своих дураков вызволять с полиции. А Сверкачев как раз только в раж вошел, рассказывает, как он на горящей самоходке к Рейхстагу пробивался. А тут полисмены, омбудсмены. Ну, короче, сбили они ему все мемуары. Генерал осерчал очень. Шпанюков с леденцами отпустил, а родителям велел целый месяц к нему по субботам ходить, ухаживать за огородом, подметать в саду тропинки. А кто не явится? Явились все, но слава про наш поселок пошла уже специфическая. Люди из Торфяного стараются подальше держаться. Вот и сейчас, даже несмотря на то, что ворота были открыты, внутрь заходить люди побоялись. «Надо раздать скотину», — предложил я. «Народ, видимо, ждет, волнуется». «Мы раздавать не можем, мы несовершеннолетние», — верно заметила Алька. «Надо родителей дожидаться». «Действительно. А сама Герда где бродит?» Алька пожала плечами. «Она тут немного походила, поурчала, порядок навела, и все. Где-то дома сейчас околачивается, с мелким, кажется, играет. А может, с имбирцем позвонить? Атке и Лёшке, а? Они уже взрослые вроде». «Давай, попробуй». Алька принялась звонить Аделине. Я смотрел на животных. С ними наш сад выглядел поживее. Гуси мне особенно нравились. Симбирцы явились быстро, часа через пол. Аделина оценила ситуацию и сказала, что это позор. Симбирцев тут же приступил к восстановлению справедливости, а Аделина принялась отчитывать Альку. Со мной она даже не разговаривала, а Альку пилила вовсю. Что пора, наконец, повзрослеть, что так нельзя, что она все понимает, Алька подверглась тяжелым испытаниям, но так же действительно нельзя. В доме полный бардак, все покатилось к чертям, как всегда и бывает в тех случаях, когда... Алька слушала молча, не спорила, позевывала только. Симбирцев раздавал животных, брал с хозяев расписки о неимении претензий, снимал процедуру на телефон. Я бродил по саду, пугал овец, думал, что мать все равно узнает. А когда узнает, придет немного в ярость, наверное. Оставались корова и рабочий. Почему оставалась корова, я понимал. Корова — существо безмозглое. Попал в незнакомую ситуацию, и все. Стоит и будет стоять, пока есть не захочет. А как захочет, начнет мычать. Ее теперь отсюда без хозяина не выгнать, а его, кажется, нету. А вот почему оставался рабочий? «Мужик», — позвал я, — «иди домой. Домой иди». Как сидел, так и не шевельнулся. Не хотел идти. Погнать его надо, мать от него в особенную злость придет. Я бы пришел увидеть такого в собственном саду. Вот я, вся в каком-нибудь там дзене, прихожу с пилатеса, а во дворе у меня сидит Гастер в коме. Позвал Симбирцева, все-таки человек с образованием, попросил перевести. «Мужик, go home!» — так сказал я. А он раз и ответил. Ну, что-то на своем. Курлы-мурлы, вертолет-шайтан. «Я не очень силен в тюркских языках», — сказал Симбирцев. «Мне кажется...» — Симбирцев задумался, перебирая в голове свои обширные знания. «Что-то там про шайтана, кажется», — выдал он. Он очень испуган и говорит, что сегодня взглянул в глаза шайтана. «Скажи, что проводишь его», — предложила Аделина. Симбирцев поморщился, потом и сказал. «Пойдемте, я довезу вас до места». Гастарбайтер отрицательно замотал головой. «Я вас довезу», — повторил Симбирцев. «Вы где работаете?» Но мужик только мотал головой. «Может, он ненормальный?» — предположила Аделина. «Да кто их знает, у них не поймешь ничего. В полицию позвонить?» «Какая полиция?» — вмешался я. «Если они это увидят, придется отцу разбираться. Пусть в себя придет да двигает». «А если он до вечера не придет?» — спросила сбоку Алька. «Может, его покормить? Он и очнется». «Покормить, попоить и спать уложить», — заключила Аделина. «Ага. Леш, Может, он денег хочет, а?» «Точно», — Симбирцев хлопнул себя по лбу. «Надо было сразу понять». Симбирцев сунул руку в пиджак, достал бумажник, извлек из него тысячную купюру и протянул рабочему. Тот помотал головой. Деньги не взял. «Странно», — пожал плечами Симбирцев. «Не хочет. Ну, я тогда не понимаю». Симбирцев сделал постороннее лицо и двинулся в сторону кедров. Сделал два шага и выругался по-иностранному. Кажется, по-итальянски так. Витиевато. «Что там?» — взволновалась Аделина. «Хм, дерьмо! Ну что же это такое, а?» — почти всхлипнул Симбирцев. «Это он в коровью лепешку, наверное, наступил», — объявила Алька. «Мне нужны салфетки!» — крикнул Симбирцев с отчаянием. Он стоял на одной ноге, в другой держал свой итальянский туфель. «Зачем ему теперь салфетки? Теперь салфетками уже не поможешь». «Я сейчас сбегаю», — Аделина ринулась в дом. «Принесу, я быстро». Наверное, она его все-таки любит, а не только из-за Лондона. Бегает за ним, как собачка. Он в дерьмо вступил, а она ему салфетки отыскивает. Не, точно любовь. Я подошел к Гастеру. Надо было что-то с ним делать. В конце концов, что он тут торчит? Какой-то бред среди бела дня получается. Собака вышла погулять и пригнала домой бригаду строителей. «Мужик», — позвал я, — «ты бы шел, а? Ну что ты тут сидишь? Ты иди к себе». «А может, вы чаю хотите?» — спросила Алька. «Я могу принести». «Да не хочет он чая», — сказал я. «Он в кому впал». «А если его водой полить? Я сейчас за бутылкой слетаю». Алька тоже отправилась в дом. «Может, это и хорошая идея — облить его водой. От воды многие очухиваются». Мужик смотрел в землю. Он точно провалился в себя, даже глаза закрыл. Видимо, придется все-таки дожидаться отца. «Скоро вечер!» — я показал на солнце. «Уходи! Уходи!» Я хлопнул в ладоши, громко и звонко, сам едва не вздрогнул. Вдруг мужик очнулся и поглядел на меня. «Иди домой!» — сказал я. «Домой!» — я махнул рукой. Тут мужик закричал, упал в траву и стал каким-то неживым совсем. Странное умение. Никогда такого за людьми не замечал. Я оглянулся. У меня за спиной стояла Герда. Я не слышал, как она подошла, она точно оказалась здесь. Стояла совершенно с равнодушным видом, смотрела мимо, даже непонятно, отчего этот строитель так испугался. «Возьми на поводок!» — потребовал издали вляпавшийся Симбирцев. «Он же ее боится!» «У меня нет с собой поводка», — сказал я. «Зачем на поводок? Она же спокойная». Совершенно причем спокойная. Стояла, смотрела, зевая, на строителя никакого внимания не обращала, ловила что-то в воздухе. Невидимое. Прозрачных комаров. «В Европе, между прочим, такие псы вообще запрещены», — сказал Симбирцев. «У них неустойчивая психика, они на хозяев нападают». «Да мало ли чем в Европе развлекаются», — ответил я. «Мы не в Европе». «Ну в сторону ее отгони», — махнул рукой Симбирцев. Мне показалось, что он боялся Герды гораздо больше, чем гастарбайтер. А может, из-за навоза злился. А мужик на самом деле как-то уж чересчур перепугался. Но я не стал его еще сильнее перепугивать. Подманил собаку к себе, она подошла, села рядом. А этот вдруг вскочил и кинулся бежать. Он бежал на стену. Я думал, он свернет и дернет вдоль, к выходу, но он прямо в забор врезался, со всего размаха, то есть со всей скорости. Ударился, отскочил как мячик, упал на траву. Корова замычала. А этот гражданин в оранжевом жилете сел, как ни в чем не бывало, поднялся и дальше побежал, правда, на этот раз уже в сторону ворот. В ворот он, кстати, попал тоже не с первого раза, но все же выбежал. «Псих», — сказала Алька. «Ненормальный». «Надо, наконец, ворота починить», — заметила вернувшаяся с салфетками Аделина. «А то тут у вас шатаются все, кому не лень. Проходной двор какой-то». «А корову куда девать?» — спросила Алька. «Ад, ты доить умеешь?» Аделина протянула Симбирцеву салфетки. Тот попытался протереть обувь, перемазал пальцы. Сказал что-то по-французски. «Надо было по-простому», — посоветовала Алька. «Газетой». «Идиотка!» — воскликнула Аделина. «Какая-то она нервная тоже делается, как мать совсем. Бедный Симбирцев. Хотя мне его не жаль вообще-то». Аделина снова побежала домой. «За арбалетом рванула», — сказала Алька. «Корову пристрелит, наверное». Но Аделина не стала убивать корову из арбалета. За коровой в 7 часов пришла бабушка. Бабушка явилась с выкупом в 500 рублей. Ну, за то, что корова вроде как потравила у нас насаждение. Я, конечно, денег не взял, но настроение от этого у меня все-таки испортилось. В какую-то я печаль впал. А может, это из-за вечера просто. Загнал Герду в дом, пообрел в тоске в свою конуру. Симбирцев допрыгал на одной ноге до гаража. Там его отчистили автомойкой. Но потом он не показывался из своей комнаты до самого ужина. Я тоже не выходил. Сидели с Алькой и играли в шашки на щелбаны. За полчаса до ужина явилась Аделина. Кажется, меня воспитывать. Из лучших побуждений. «Ну как там?» — спросила Алька. «Лех ботинки отмыл, что ли? Невзирая». Аделина проигнорировала вопрос. Взялась сразу за меня. «Ты с кем связался, братец?» — прошипела она. «Приводишь в дом какую-то...» Аделина поморщилась. «Она даже не скрывает, что в Булате состоит. Никакой совести. Ты знаешь, что Булат в прошлом месяце разогнал пикет экологов? Они протестовали против вырубки леса, а эти молодчики поймали их, приковали к деревьям и телефоны отобрали. А руководители их дегтем измазали». «Да это он сам себя раскрасил», — сказала Алька. «Он такой же эколог, как я, уролог». «Помолчи», — прошипела Аделина. «Помолчи лучше. С тобой тут все возятся, а я не буду. Если вы хотите запомоиться, пожалуйста, вам жить. А мы не хотим, мы нормальные люди. Мы не фашисты». «А я тоже в Булат заявку подала», — вдруг выдала Алька. Аделина подавилась. Она хотела как раз что-то сказать, и этим самым и подавилась. «А что?» — пожала плечами Алька. «Туда с 12 лет принимают, в младшее звено. Им как раз нужна думающая молодежь с активной жизненной позицией». Аделина посерела. «В Булат?» — переспросила она. «Ага», — подтвердила Алька. «В Булат. Кандидатом». Аделина рассмеялась. «А ты им как? Все про себя рассказала?» поинтересовалась она. «Что все?» — не поняла Алька. «Ну, все». Аделина постучала себя пальцем по виску. «Я что-то не помню. В Булат разве принимают с...» «А твой Симбирцев болван вообще», — перебил я. «Просто болван. И замуж ты не за него выходишь, а за Шенген Форева». «Точно-точно», — подхватила Алька. «У него сера все время в ушах». «Свиньи», — сказала Аделина. — «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам». На том и разошлись. Родители вернулись поздно, так что, к счастью, совместно ужинать не стали. Так, погрызли пряников. Все. Я, Альк, Герда. Спать легли рано, еще немного светло было. Мне снились рыбы из бездны. На следующее утро бред усугубился. За завтраком Симбирцев был смущен и раздосадован. Я спросил, в чем дело. Алька шепнула, что ночью кто-то напрудил Симбирцеву в туфли. Не в те, в которых он вступил в навоз, а в запасные. И теперь Симбирцев этим возмущен. Поскольку туфли испорчены, это раз. А два, он успел в них сунуть ноги. А три, это его последние туфли. И это, если честно, уже просто какое-то безобразие. Я не удержался и хихикнул. Симбирцев тут же сурово поглядел на меня сквозь свое пенсне. Интересно, ему в нем удобно? Глаза не натирает? Мать тоже была не в духе. Еще с театрального вечера. К тому же в области свирепствовало коровье бешенство. Губернатор гневался, и мэр отложил решение вопроса о финансовой поддержке материнского рубежа. А тут еще Симбирцеву туфли намочили. Но и Аделина тоже вся красная была от злости, ничего не ела, только корябала вилкой по тарелке и издавала противные звуки. Это она на меня злится. Из-за Саши. Вчера они с Симбирцевым полночи что-то обсуждали на повышенных тонах, мешали спать. А пошли-ка они. «Может, все-таки обсудим инцидент?» — — наконец не выдержала Аделина. «Я считаю, что это вообще-то оскорбление». Мать пожала плечами. «А кого оскорбили-то?» Я решил сыграть под дурачка. «А ты будто не знаешь», — сощурилась на меня Аделина. «Не знаю. А что случилось-то?» «Алексею?» — Аделина кивнула на Симбирцева. «Алексею?» На лице у Симбирцева появилась обреченность, покорность судьбе. «Алексею помочились в туфли», — наконец выдала Аделина. Я рассмеялся. «А что? Это действительно смешно, от этого никуда не деться. Приезжает весь такой Симбирцев в тройке, с бородкой, с саквояжем, а тут такой с ним казус. С вечера в навоз, с утра в мочу. Здорово! Чехов, под которого Симбирцев так зверски косит. Так вот, Антон Павлович из этой ситуации изумительный бы рассказ сочинил. Или даже пьесу в трех действиях. Надо Альке посоветовать». «Это ты, что ли?» Аделина повернулась ко мне. «Ты скотина!» «Чё, больная, что ли?» Я постучал по голове. «А если не ты, то кто?» спросила Аделина. «Кто у нас тут с отклонениями?» Аделина поглядела на Альку. «Аделина!» — одернула ее мать. «Да может, он сам?» — предположила Алька. Симбирцев поперхнулся. Аделина принялась хлопать его по спине. «А что?» — поддержал я. «Запросто. В состоянии сомнамбулизма». «Игорь!» — строго сказала мать. «Игорь, прекрати!» «Шучу!» — сказал я. «Не, ну это ведь смешно. С чего вдруг это мне, Алексею, в ботинке?» «Известно с чего!» Аделина опять разозлилась и стала некрасивой-некрасивой. «С того! Ты со своей буренкой...» «Заткнись-ка!» — попросил я. Отец подлил себе кофе, брякнул чашкой. «А что?» — взвилась Аделина. «Ему, значит, можно? Можно говорить гадости, можно надсмехаться, можно обувь портить. А я и слова сказать не могу. Мы приехали в этот дом, думали, что нас встретят. А тут меня всю ночь блохи какие-то кусали, я вся в волдырях». «А не надо забывать о гигиене», — посоветовала Алька. «А ты себя запустила». «Замолчи! Замолчи, ненормальная!» «Аделина», — попробовала успокоить мать. «Аделина, ничего ведь...» «Ничего страшного не случилось», — спокойно сказал отец. «Да я вообще не обиделся», — Симбирцев попытался замять скандал. «Верно», — поддакнул я. «А чего тут обижаться? Напротив совсем, это хорошая примета. К удаче, наверное. Повезет на бирже». Симбирцев поглядел на меня все-таки с подозрением. «Так это все-таки ты!» Аделина сощурилась так, что глаз не видно стал. «Ну, здрасте!» — я звякнул вилкой. «Какой-то бред! С какой-то стати мне, пардон, осквернять мокасины твоего жениха!» «Ну, сам-то ты, конечно, не додумался бы! Это твоя подружонка!» «Да это Герда, наверное!» — предположила Алька. «Захотел пописать, до утра не дотерпела, ну и вот». «Мне кажется, что это был некий акт унижения», — холодно сказал Симбирцев и снова поглядел на меня. И мать посмотрела, и все остальные тоже, кроме отца. Он в дискуссии участия не принимал, ковырялся в яичнице и на планшетке новости просматривал. «Да чего вы все на меня уставились? Совсем, что ли?» «Герда всего лишь собака», — сказала мать. «Если бы она хотела в туалет, она сходила бы на пол или в угол. А тут... тут просматривается явный умысел». «Да вы в своем уме?» «Да это мелкий, наверное», — сказала Алька. Тут все вспомнили про мелкого и посмотрели на него. Мелкий сидел в своем стульчике и вид имел вполне годный. Хитрый вид. С таким как раз видом выходит на происки. «Я видела, как он вчера в прихожей околачивался», — сказала Алька. «Ночью?» — усмехнулась Аделина. «Почему ночью? Вечером. Точно он. Он мне однажды вот так же ноутбук испортил, помните?» «Ноутбук, да. Было дело». «Мелкий, точно», — подтвердила Алька. «Видит дома чужой человек, вот и воспротивился. Ты зря, Лёш, ботинки-то выкинул. Надо водой просто было помыть. И жил бы дальше». «Ты так считаешь?» — спросил Симбирцев. «А то. на мелком и сошлись.